Глава 11. Послание от Косова и неожиданная новость. «И что это только что было?» – удивленно воскликнула Ангелина, одновременно с этим продолжая сражение. Без поддержки заклинателя она довольно быстро начала теснить своего оппонента и уже спустя минуту разделалась с ним, ловко проведя серию финтов, срубив ему голову четким ударом. Как только девушка закончила, то сразу же направилась в сторону командира с серьезным и очень сердитым выражением лица. «Не хочешь объясниться?» В этот самый момент на поле боя появился Клеопатр вместе с Иваном. Последний выглядел мрачно и понуро, почти все время находясь с опущенным к земле взглядом. Побратим же прибыл в полном боевом снаряжении. Видимо, получив уведомление о сильных противниках, он решил первым делом хорошо подготовиться, прежде чем отправляться на заварушку. С одной стороны, это разумное решение, а вот с другой... Окажись враги сильнее, то Хиро с Ангелиной могли лежать хладными трупами на земле, а не монстры, пока прибыло подкрепление. Из-за их внезапного появления вопрос фаворита на некоторое время остался без ответа. Инкуб внимательно осмотрел поле боя и лишь тяжело вздохнул, после чего направился к Хиро. «Хозяин, вся эта ситуация произошла из-за меня. Моя невнимательность чуть не стала для всех фатальной. Вы можете наказать меня после битвы с монстрами. Я приму любое наказание. Сегодняшняя практика наглядно показала разницу в наших способностях с Су. Мне еще слишком далеко до хорошего лидера, ведь при ней таких происшествий не происходило ни разу. Ты и дальше продолжишь подменять Су на ее должности, поэтому успокойся и возьми себя в руки. Еще не хватало, чтобы твое депрессивное состояние повлияло на следующие сражения». Иван после этих слов сразу же расправил плечи и поднял голову, хотя по его глазам было понятно, что он все еще чувствует себя виноватым и не собирается менять свое решение. «Там остался один живой ублюдок. Возьми его в плен и перемести на нашу базу. Позже мы его допросим». «Слушаюсь». Инкуб сразу же побежал выполнять приказ, попутно несколько раз внушительно стукнув пленника. Тот уже почти очухался от ранения, но оказать должного сопротивления не смог. Иван был настолько зол, и если бы не приказ Хиро, разорвал бы именного на части. «А ты не слишком торопился», — повернулся к побратиму командир. «За то время, пока ты сюда добирался, нас могли несколько раз убить». «Тебя и фаворита? Какая-то жалкая пятерка монстров?» — удивленно приподнял одну бровь Клео. «Ты сам-то в это веришь?» «Не стоит исключать различные неожиданности», — спокойно продолжил Хиро, внимательно смотря в глаза побратиму. «В последнее время...» Тот ему нравился все меньше и меньше, и командир пока не мог понять, отчего у него растет к нему неприязнь. Все происходило где-то на подкорке сознания, а также об этом кричала интуиция. Но в чем-то уличить Клеопатра не было возможности. Тот всегда выкладывается на полную, и все это прекрасно знают. «В любом случае, я рад, что ты все же пришел». «Моя задержка появилась не случайно», — нахмурился побратим. «По пути сюда мне не посчастливилось угодить в засаду. Конечно, моими противниками не были именные монстры, и с ними удалось довольно быстро разделаться, но некоторое время это все заняло. Когда я с ними закончил, то встретился с Иваном, который направлялся в вашу сторону из базы. Меня это немного удивило, ведь он должен находиться на передовой и заниматься выполнением нашего плана, поэтому я последовал за ним и хотел расспросить по пути сюда, но твой подчиненный ни в какую не желал со мной разговаривать». «Иван мой фамильяр, а также подчиняется только моим приказам», — хмыкнул Хиро. «Никто не может им командовать, даже старшие офицеры и мои прямые заместители». «У меня и в мыслях не было ему что-то приказывать», — в ответ хмыкнул побратим. «Мне просто хотелось узнать, что вообще происходит, ни больше, ни меньше. В любом случае, как я вижу, вы здесь и сами прекрасно справились с этими монстрами. Честно сказать, я был немного удивлен, когда на пятерку решили отправить сразу двух фаворитов с тобой вместе». Тому была веская причина. Тем более эти ублюдки назвали себя генералами армии монстров и, судя по всему, занимали не последнее место в своей иерархической системе, нахмурился Хиро. Но все это как-то не сходится с их словами. «О чем ты?» — приподнял одну бровь Клео. «Они оказались слишком слабыми для генералов. Да, они смогли доставить нам трудностей, но только потому, что грамотно атаковали, используя сильные стороны каждого своего бойца», — вмешалась в разговор Ангелина. «Скажу честно, эти монстры оказались сильнейшими, с кем мне приходилось встречаться до этого, но...» «Но не оправдали твоих ожиданий?» — повернулся к ней командир. «Мне тоже так показалось. Сражаясь с ними, я не ощущал явной угрозы своей жизни. Если бы моя скрытая атака не сработала, мы все равно с ними справились бы без особых проблем, но это заняло бы чуть больше времени. Если такова настоящая сила генералов, то это нам играет только на руку». «Сомневаюсь в этом», — задумчиво произнесла девушка. «Твой старый знакомый, который скрылся до боя, сказал нам, что считается самым слабым в группе, и ему дали право слова лишь из-за того, что вы с ним знакомы. Но не кажется тебе это странным? В то время, когда он здесь был, эти монстры даже рот не открыли, а стоило ему исчезнуть, как сразу же заговорили о мести и тому подобном. Сам подумай, если бы в такой ситуации оказался ты и твои ребята, и один из них жаждал бы мести за убийство брата, а перед ним оказался бы тот самый убийца. Смогли бы они сдержаться или промолчать? Или ситуация, когда мести жаждешь именно ты, а кто-то из твоих подчиненных мило беседует с врагом на твоих глазах, а ты в это время стоишь и просто слушаешь? Второй вариант возможен, но я даже не знаю, что должно произойти, чтобы я спокойно смотрел на своего врага, пока с ним беседует мой подчиненный, — задумался командир. А вот первый... Если ты клонишь к тому, что Косой на самом деле является их лидером, представь, насколько сильно они его боялись, что не могли даже рот открыть в его присутствии. Другого варианта я не вижу. Косой не из самых приятных личностей и скорее держит своих подчиненных в страхе, чем будет получать их уважение. «Вот и я об этом же!» — воскликнула Ангелина, пока Клеопатр внимательно слушал диалог и не вмешивался в разговор. Иван тем временем закончил с пленником и вызвал подкрепление, чтобы его увели на базу. «Наши противники были сильны, но не думаю, что звание генерала монстров им принадлежит. Я уж больше поверю в то, что Косой генерал, а они его пешки. Пусть и довольно сильные пешки, но пешки есть пешки». «Если все так, как вы говорите», — вмешался в разговор побратим, «то почему он скрылся с поля боя? Атакуй он вас вместе с именными, вам бы пришлось намного хуже». «Вот это и не дает мне покоя», — тяжело вздохнул Хиро. «Мне непонятно, для чего все это было сделано. Заманить в ловушку моих людей, чтобы выманить и перекинуться парочкой слов? Косой обладает хорошими лидерскими качествами и умело руководил своими людьми еще тогда, когда был человеком. Ему удалось собрать вокруг себя небольшую по тем меркам армию, а это чего-то достоит, так что глупым его явно не назовешь. Он должен был прекрасно понимать, что эти монстры нам не соперники. Тогда почему?» В этот самый момент, занявший место за спиной командира Иван, неожиданно упал пластом на землю. Его тело начала покрывать странная темная аура, а все тело свело в судорогах. Хиро успел в последний момент. «Отражение!» Командир подбежал к упавшему инкубу, приложил руку к его груди и применил навык. Еще бы несколько мгновений, и наложенное на Ивана заклинание активировалось. Мощнейший взрыв прозвучал сзади, со стороны базы. Все резко повернули головы в ту сторону, откуда начинал валить густой черный дым. «А вот и ответ на твой вопрос», — еще сильнее нахмурилась девушка. «Этот ублюдок нам оставил послание. Нам надо спешить на базу». «Как себя чувствуешь?» Иван пришел в себя, но выглядел неважно и немного бледно. «Когда вы находились в куполе, на вас накладывали какие-либо еще заклинания или навыки?» «Все хорошо», — с трудом проговорил инкуб. «Один из монстров подходил к куполу и клал на него свою руку, после чего внутри появилось странное темное облако, которое исчезло почти сразу же. Больше ничего подобного не припомню». «Понятно. Хотелось бы дать тебе время немного прийти в себя и отдохнуть, но без твоей помощи нам не выполнить запланированного», — поднялся командир, после чего посмотрел на нетерпеливых товарищей, всем своим видом показывающих, что пора бы уже выдвигаться. «Справишься?» «Сделаю в лучшем виде». Иван с трудом поднялся и пошатывающейся походкой направился к очередному месту сбора, чтобы объединиться с другими бойцами. Хиро несколько мгновений смотрел ему вслед, после чего резко развернулся и на всех парах понесся в сторону базы. Оба фаворита в итоге оказались в догоняющих. «Тебе не кажется, что все же следовало дать ему немного времени прийти в себя?» — бежала рядом Ангелина. «А ты сразу же его отправляешь в самое пекло». «Монстров в этой области почти не осталось, а те, что остались, особой угрозы не представляют», – нехотя ответил Хиро. «А если мы не сможем вовремя выполнить все запланированное, то потерь среди наших бойцов станет значительно больше. Как бы мы ни устали и вымотались, сейчас необходимо вложить все силы в решающий бой. Отдыхать уже будем после него, во время подготовки к финальному сражению с огромной армией монстров». «Мне понятно твое желание сделать все в лучшем виде, но такая эксплуатация подчиненных, честно говоря, не совсем по душе», — хмыкнула девушка. «Хотя... не мне об этом говорить, да? Так ты подумал?» Ответить Хиро не успел. Они прибыли к месту взрыва. Здесь все оказалось куда хуже, чем он предполагал. Треть базы амазонок просто-напросто снесло мощнейшим взрывом. Командир, на первый взгляд, насчитал не меньше 1000 погибших, а когда удастся потушить огонь и разобрать завалы, это число станет еще больше. Большая часть находящихся на базе людей была в панике. Еще бы! Врагу каким-то образом удалось не только на нее проникнуть, но еще и устроить такой масштабный взрыв. «Клео, Ангелина, займитесь руководством». У командира на висках выступили вены. «А мне надо кое-что проверить». Хиро бросился туда, куда переместил ранее своих бойцов. Внутри него закипало несколько противоречивых эмоций от злости и гнева до сожаления и скорби, а также сильного волнения и беспокойства. Причину взрыва он понял сразу, когда увидел ту странную исходящую ауру от Ивана. «Косой ублюдок!» «Если фамильяры и бойцы, что ранее находились в плену, мертвы, то тебе не жить, из-под земли достану». Хижины, в которую переместились все бойцы, больше не существовало. На ее месте оказался огромный выжженный кратер, уходящий на несколько метров под землю. Тел нигде не было видно, но внутри кратера находился странный, отливающий зеленым минерал. Командир спустился вниз и прикоснулся к нему. Обжигающий горяч. Хиро достал клинок и несколько раз постучал по нему эфесом. Не помогло. Тогда он ударил уже с куда большей силой, и тогда кристалл начал разрушаться. Из него вывалилось 10 человек, около трети от всех перемещенных. Хиро внимательно всмотрелся в лица лежащих без сознания, увидел всех своих фамильяров и несколько бойцов. Нет, не всех. Ады не было. Единственная, кто была в сознании, — Тетра. Выглядела она изнуренной и сильно потрепанной, но живой, как и все остальные. «Хозяин!» — с трудом разлепила пересохшие губы девушка. «Хозяин!» Хиро поднял ее на руки и поднялся наверх, быстро отдал несколько указаний, чтобы вытащили остальных и оказали им медицинскую помощь. Здесь уже вовсю работал медицинский отдел. Судя по всему, прибыли со станции через портал. «Тише, тише, тебе следует немного отдохнуть», — успокаивающе произнес командир, неся на руках девушку к ближайшему шатру, коих медики установили уже несколько десятков по всему периметру. «Как только немного восстановишься, тогда и поговорим». «Хозяин, ада!» Тетра заплакала, но вместо слез у нее выпадали зеленоватые минералы. Хиро замер и посмотрел на девушку. Она пошла на эту миссию, даже будучи в тяжелом состоянии, собиралась помочь установить ловушки и вернуться на станцию для дальнейшего восстановления, чтобы проявить себя, но... Но... Командир не хотел напирать, но раз Тетра первая начала этот разговор, решил узнать правду. У нее была одна особая способность. Она могла снимать наложенные заклинания и навыки на других, если те дадут свое согласие. К себе ада такое применить не могла. Тетра продолжала плакать. Из-за того, что она еще не полностью восстановилась, то у ее магических сил был предел. Она сняла с части бойцов этот навык и собиралась немного отдохнуть и продолжить, как все это произошло. Ада, видя, что происходит, попросила защитить всех, с кого она успела снять заклинание, и я установила вокруг нас один из сильнейших своих защитных барьеров. Спустя несколько мгновений мы услышали взрыв, и даже моя защита не смогла подавить весь тот урон. Почти все вырубились. Ну а дальше вы знаете. Ада, она... И девушка еще сильнее заплакала. «Может, мы еще сможем ее найти и спасти?» Командир и сам не верил в то, что говорил, но он не мог оставить Тетру в таком состоянии. «А ты пока восстанавливай силы в лазарете. Я лично займусь ее поисками». Хиро отнес девушку в шатер и передал лично Матвею. Сары здесь не было. Убедившись, что с девушкой будут обращаться максимально бережно и осторожно, он вышел на улицу и отошел подальше от базы, после чего поднял голову наверх и посмотрел в красивое голубое небо. Он прекрасно понял всю ситуацию и каким образом удалось выжить части бойцов и фамильяров. Ада нейтрализовала действие навыка, но ради этого ей пришлось пожертвовать своей жизнью и жизнью других, чтобы спасти их. Еще даже сражение с монстрами не началось, а они уже потеряли столько людей. Закричал со всей силы Хиро, которому было просто необходимо хоть как-то выместить свой гнев, сжирающий его изнутри. Теперь он понял план Косова. Этот ублюдок хочет лишить командира всего того, чем он дорожит, как это раньше провернул с ним Хиро. Мразь, ублюдок! Инопланетный путешественник был вне себя от гнева и злости. Его всего потряхивало и хотелось кого-то убить. Цель для убийства на примете была — Косой. Он поплатится за все, что сделал сегодня. Командир лично сдерет с него шкуру. «Ты чего орешь, как полоумный?» Хиро услышал знакомый голос сзади и резко развернулся. Это оказался дедушка. «У тебя что, за время нахождения на этой планете шарики за ролики закатились? Твой крик и злость делу не поможет. База амазонок сейчас находится в ужасном состоянии, а люди в состоянии паники. Хочешь сделать что-то полезное? Первым делом разберись с этим вопросом. Кричать и корить судьбу за свою тупость будешь позже». «За свою тупость?» — хмуро бросил командир. «А за чью же еще?» — хмыкнул Инг. Сам подумай, сколько ты совершил ошибок. Пошел на поводу у монстров и приперся к ним, и даже не подумал о том, что все это может быть тщательно спланированной ловушкой. В итоге ты и сам видишь последствия. Косой ответит за смерть Ады и остальных бойцов. Стиснув зубы, проговорил Хиро. «Куда же он денется? Конечно, ответит», — кивнул Инг. «А теперь пошли со мной. Тебе следует это услышать самому. Не переживай, много времени это не займет». Спустя мгновение командир оказался на корабле в одной из камер. Там находился тот самый монстр, которого дедушка забрал прямо во время боя. Выглядел он, мягко говоря, неважно. На нем не было живого места, и понять этому причину не составило труда. Вокруг валялось множество инструментов, предназначение которым может быть только одно. «Говори», — холодно произнес Инг, приподняв за подбородок пленника. «Мы лишь мелкие пешки», — с трудом ворочая языком, ответил тот. «А вот наши генералы...» Часть из них уже даже проникла на станцию, и рано или поздно они отомстят вам за наши смерти, жалкие людишки. Пленник хотел рассмеяться, но его резко скрутило, и он затих. Видимо, навсегда. А вот Хиро стоял с очень хмурым выражением на лице. «Не сомневаюсь, что его слова правда, ведь именно я его допрашивал», — спокойно произнес Инг. «У тебя дома завелись крысы».